Глава 6. Гений бизнеса. Огромный тактический мультихроматрон командного крейсера высветил скопление точек, означающих изготовившиеся к атаке эскадры, и руководящий движением флота штаб-менеджер доложил: «Господин хай-топ-менеджер, корабли вышли на исходные позиции». Офицер замер, словно изваяние перед влиятельным руководителем. «Наносите удар», — приказал ВАУ. «Глушить все сигналы месторождения, включая сигнал бедствия. Оружие массового поражения не применять. Беречь производственную инфраструктуру. Помните, персонал рудников должен успеть погрузиться в спасательные средства и отойти от скопления астероидов. Отправьте истребителей к границе зоны гиперпереходов. Беглецов необходимо уничтожить до того, как они смогут совершить прыжок. Спасательные суда расстреливать аккуратно. Чем больше трупов сохранится среди обломков, тем лучше. Оповестите пилотов, что за максимально точное выполнение приказа они будут дополнительно премированы. Выполняйте». Флот ВАУ свернул поля преломления и устремился громить месторождение. Крейсеры произвели мощный залп, и немногочисленные корабли охраны мгновенно превратились в изрешеченные пробоинами куски металла. Безвольно вращающиеся в пространстве исковерканные остовы кораблей выбрасывали из рваных дыр струи кислорода в перемешку с попавшими в зону разгерметизации оборудованием и членами экипажа. Две формации истребителей сновали между ними, уничтожая спасательные капсулы. Несколько жестоко, конечно, но это первая схема, и она должна сработать идеально. Впоследствии подобная чрезмерность уже не потребуется, репутация будет говорить сама за себя. Вау посмотрел на свое отражение в отполированном до зеркального состояния биопоглотителе переборки. Командный скафандр хай-топ-менеджера службы безопасности был ему очень к лицу, прибавляя солидности и грозной респектабельности. Он перевел взгляд на тактическую обстановку и отдал новую команду. «Отправьте еще одну эскадрилью на усиление формации, перехватывающей стартующие корабли вражеской охраны». Вау властно посмотрел на штаб-менеджера. «И проследите, чтобы космодромы не пострадали, они еще пригодятся нашему концерну». Шансов у конкурентов не было никаких. Поддерживаемые истребителями артиллерийские фрегаты расстреливали корабли службы безопасности противника еще на фазе взлета. Вау не просто собрал превосходящие силы, он тщательно выбрал время проведения атаки, когда в районе месторождения находился минимум охраны и максимум работников. В результате блестящего планирования охраны рудников оказалось подавлено меньше, чем за час, и теперь штурмовые корветы его флота беспрепятственно носились среди астероидов, уничтожая немногочисленные уцелевшие огневые точки. Вскоре последняя орбитальная сторожевая установка была уничтожена, и легкий флот ушел на помощь истребителям, расклеивающим спасающие бегством суда. «Приступайте к высадке десанта», – скомандовал хай-топ-менеджер. «В их распоряжении имеется 4 часа. И повторите командира мой приказ – перед уничтожением баз данных всю найденную информацию изымать. Не распылять силы на мелкие рудники. Обыскивать только главные офисы. Все накопительные емкости дата-центра доставить на мой корабль в сохранности». Теперь можно было бы удалиться в свою каюту и немного отдохнуть. Но Вао решил остаться на мостике. Он еще не привык к новой должности и с удовольствием наблюдал за действиями подчиненных. Мультихроматрон оперативной обстановки, разбитый на полтора десятка изображений, демонстрировал трансляции с камер командиров истребительных эскадрилей и досмотровых групп десанта. Все шло идеально. Собственник Ивва оказался поистине гением бизнеса. Он сразу понял всю обреченность компании, неудержимо катящейся к пропасти банкротства, и кардинально изменил все, включая специализацию. Концерн ускоренными темпами уходил от амплуа трейдера и вставал на военные рельсы. Владелец прямо заявил ВАО, что теперь это направление станет для компании приоритетным. Штаты службы безопасности расширялись, имеющееся производство перестраивалось и даже была образована какая-то секретная лаборатория, немедленно занявшая неким сверхважным проектом. А бизнес-план ВАО стал первой финансовой схемой обновленного концерна. Как сказал собственник Ива, будем сами создавать для себя поле деятельности. Новая стратегия должна приносить прибыль. Сверхсекретное подразделение службы безопасности, подчиняющееся лично ВАО, начало действовать. «Начинайте установку минного поля», — хай-топ-менеджер сверил с хронометром. Аварийный маяк должен быть помещен в самом его центре. Как только флот войдет в режим невидимости, активируйте подачу сигнала бедствия. Содержание. Месторождение атаковано крупными силами неизвестной компании. Жертвы и разрушения огромны. Просим немедленной эвакуации. Все, этого достаточно. Крутите сообщение 3 часа, после чего переводите маяк в режиме автоматической подачи аварийных координат. Все необходимые меры были приняты с опережением графика. Уже через 3 часа флот ВАУ отошел от месторождения на дистанцию эффективного залпа и затаился под полями преломления. Подготавливая эту операцию, хай-топ-менеджер тщательно изучил все самые громкие сражения последних 5 лет войны, пришедших после, подробное описание которых мудро закупал у союзников концерн внешней разведки тех времен. Инсекторат тогда проводил множество битв, из которых можно подчеркнуть немало полезного. Особенно действия Содружества Людей. Эти существа были особенно коварными и изворотливыми, к тому же именно они виновны в нынешнем жалком положении гегемонии, так что изучить их методы совсем не лишнее. Тем более, что сегодняшняя армия давно уже превратилась в жалкую тень некого мощнейшего концерна боевого космофлота. В условиях отсутствия внешних врагов, урезанной до одной флотилии тяжелых линкоров и трех флотилий штурмовых крейсеров, он существовал лишь на скудные дотации правящего концерна, традиционно вступая в аффилированные отношения с каждой новой власть поддерживающей компанией. Все прекрасно понимали, что существование концерна боевого космофлота не более чем атрибут правящей компании. Законсервированные флоты никогда не сдвинутся с места, ибо никто не желает нести на себе такие расходы. А ведь один только залп флота такого тоннажа обойдется весьма немалые деньги, не говоря уже о полном обеспечении развернутых по штатам военного времени экипажах огромных кораблей и всей необходимой инфраструктуры. Это поистине колоссальные расходы. Гораздо дешевле и выгоднее каждой компании иметь свою службу безопасности, укомплектованную ровно по текущим потребностям. И благодаря тщательной подготовке и работе коммерческих шпионов, засланных в районы расположения основных активов конкурентов, ВАО точно знал текущие возможности службы безопасности противника. В его великолепном бизнес-плане учтено все, вплоть до каждого полицейского катера. Теперь необходимо лишь проявить немного терпения. Спустя 6 часов в системе появилась группа легких курьерских кораблей, часто выполняющих функции разведчиков. Владельцы месторождения поспешили прояснить обстановку в районе разработок, с которым так внезапно прервалась всякая связь. ВАУ дал разведчикам возможность увидеть обломки сторожевых орбитальных башен и отыскать остовы сожженных эвакуационных транспортов, усеянные превратившимися в космическом холоде в ледышки трупами. Этого достаточно. До аварийного маяка они добраться не должны. Он наживка для более крупной добычи. «Отправляйте истребителей», — скомандовал ВАУ штаб-менеджеру. «Все, что есть. Угроза должна показаться им огромной. Уничтожить всех, кроме одного. Пусть уходит и сообщит о массированном нападении». Почти сотня истребителей, скрывающаяся в астероидном поясе месторождения, свернула поля преломления и набросилась на четверку курьерских кораблей. Два из них превратились в яркие вспышки практически мгновенно, оставшихся гнали до области гиперперехода, на самой границе которой зажгли того, что оказался поближе. Последний курьер ушел, и ВАО готов был спорить с кем угодно на свою новую должность, что уцелевший пилот сейчас едва жив от ужаса и вообще мало что смог понять. Все произошло в считанные секунды. Хай-топ-менеджер довольно потер бедра ладонями, пока все идет согласно его схеме. Ждем реакции конкурентов. Флот службы безопасности владельцев месторождения вышел из гипера только на следующие сутки. Первый же анализ выходящих в реальный космос флотилий подтвердил расчеты ВАУ. Конкуренты прислали в систему более 90% кораблей своей службы безопасности. По сути, это были все силы, которыми они располагали. Остальные корабли относятся к классу патрульных катеров, и их едва хватит для обеспечения стандартного порядка на принадлежащих концерну конкуренту территориях. То, что истребовалось. ВАУ внимательно следил за действиями противника. Имеющийся в распоряжении хай-топ-менеджера флот уступал конкурентам почти вдвое, но он учел это заранее, еще при разработке плана. Силы конкурентов надо заманить на минные поля. Так поступили люди 12 веков назад, а им было не привыкать сражаться в меньшинстве против несметных флотов инсектората. Так поступит и он. «Активируйте аварийный маяк», — приказал Вау. «Запускайте приманку». Пока флот конкурентов осторожно приближался к месторождению, тщательно сканируя астероидные пояса, специальный отряд хай-топ-менеджера начал подавать сигнал бедствия из центра минных полей. Для надежности Вау приказал сымитировать неподалеку от него атаку налетчиками последнего оставшегося в живых эвакуационного транспорта месторождения. Заранее приготовленная запись демонстрировала спасателям пылающий отсек потерявшего управление грузовика, изрешеченного снарядами и окутанного вырывающимися струями кислорода, стремительно покидающего подвергшиеся разгерметизации трюмы. Враги проглотили наживку и ринулись к месту событий всем флотом. Уже спустя полчаса их корабли в полном составе вошли в зону минных полей. «Подорвать заряды!» – торжественно велел хай-топ-менеджер. Надо же, как все оказалось просто. Хотя чему удивляться, войны не было больше 1000 лет, вряд ли кто-то из нынешних безопасников серьезно изучил боевые действия столь далекой эпохи. «Флоту покинуть режим невидимости! Массированный залп по уцелевшим кораблям конкурентов!» Тактический мультихроматрон окрасился ярким облаком далекого взрыва, и вокруг флагманского крейсера стали возникать боевые порядки эскадр. Гигантская завеса из облаков пара и обломков, разодранных подрывом минного поля кораблей, еще не успела рассеяться, а в сторону жалких остатков флота конкурентов уже неслись густые потоками росчерки гиперскоростных боеголовок. Через час бой закончился полной победой сил хай-топ-менеджера. Служба безопасности конкурентов перестала существовать. Собственные потери оказались более чем незначительны. Вау ликовал. Его звездный час пробил. За следующий период он провел более 4 десятков операций, неизменно добиваясь успеха. Его флот увеличился втрое, и собственник Ива без возражений подписал заявку хай-топ-менеджера на еще большее увеличение численности эскадр. Гений нового владельца концерна восхищал Вау, а масштабы и размах планов поражал воображение. Он не собирался ограничивать свою деятельность рамками всего лишь одной компании, и интересы собственника простирались ни много ни мало на всю гегемонию. Сразу после захвата месторождения господин Ива поверг в шок весь бизнес-мир своим следующим шагом. Он на собственные средства выкупил у правящего концерна концерн боевого космофлота со всеми дочерними образованиями. Аналитики были в шоке. Трудно представить себе более убыточное вложение средств, но красота, как известно, заключена в простоте. Новый владелец космофлота первым делом предложил свои услуги потерявшим месторождение владельцам, и те согласились. Прямо сказать, выбора у них не было, как не осталось и собственных сил для возвращения района разработок. Продать проблемное месторождение также не удалось, бизнес-план ВАО сработал идеально, и приобретать столь убыточный пассив никто не желал. Договор между космофлотом и пострадавшей стороной был заключен, и боевой флот гегемонии, прибыв в систему месторождения, одним своим видом поверг неизвестных террористов в ужас. Захватчики без боя обратились в бегство. Но нападения продолжились в других секторах пространства гегемонии, и концерн боевого космофлота вновь предложил пострадавшим свои услуги. В бизнес-кругах подползли слухи, будто господин Ива сам устраивает нападения и сам же их пересекает, зарабатывая деньги столь нехитрым способом. Новый владелец концерна решительно опроверг все домыслы и досужие обвинения и немедленно объявил расширение космофлота, предлагая всем желающим надежную защиту. Нищета и беднота встретила это заявление с беспримерным восторгом. Еще бы, господин Ива открывал миллионы новых рабочих мест, да еще каких. Армейское жалование оказалось вдвое выше средней оплаты труда по гегемонии. Уровень безработицы упал до отметки 300-летней давности. Менее чем за месяц господин Ива Моэла Радама Растахи Соа стал самым популярным в Аарсе в государстве. Тем временем нападения на окраинных цивилизаций продолжались, учащаясь, скажем, стандартным месяцем. Неизвестные террористы в разы превосходили численностью охраны подвергшихся атаке объектов, и корпорации одна за другой теряли удаленную собственность и несли колоссальные убытки. Те, что поумнее, быстро сообразили, куда ветер дует, и стали заключать с концерном боевого космофлота договоры на обеспечение безопасности. Менее мудрые попытались наращивать силы своих охранных структур, но все серьезное производство вооружения являлось собственностью космофлота, и цены на боевые корабли взлетели до небес. В результате обновления флотов оказалось немыслимо дорогим удовольствием. Силы же неизвестных террористов день ото дня становились все мощнее. Тогда недовольные принялись обвинять господина Ива в рейдерстве и занялись подачей судебных исков. Но правящий концерн смотрел на действия отпрыска одного из основных своих владельцев сквозь пальцы и даже не акцептовал ни одной заявки на приобретение лицензии производителя тяжелой военной техники. Тем самым власть молчаливо заявила, что находится на стороне космофлота. Это отрезвило многих, но не всех. Наиболее непримиримые подали совместный иск в суд, обвиняя правящий концерн и космофлот в сговоре с целью создания абсолютной монополии. Но судебный концерн не нашел в действиях ответчиков состава преступления, и тогда собственник Ива выступил перед всей гегемонией с разгромным заявлением. Он прямо обвинил всех своих оппонентов в том, что политика, проводимая ими в течение многих столетий, привела цивилизацию Ваарси к жесточайшей депрессии и ввергла в бесконечный упадок. Вао с гордостью слушал это выступление, транслирующееся по бесплатному информационному каналу государства, не сомневаясь, что в эти минуты за передачей следит чуть ли не все население гегемонии. К чему привела изоляционистская политика концернов? Гневно вопрошал смути хроматрона господин Ива. К процветанию торговли? Тогда где же она? Покажите мне ее. Он требовательно воззрился в глаза зрителям. Я как представитель одного из древнейших бизнес-семейств могу с полной ответственностью заявить, что ее практически нет. Какой уже век подряд прибыли в любой отрасли не достигает и 1%? Выживать удается лишь тем, чьи возможности позволяют иметь колоссальные обороты. И это хочу сразу заметить. Во-первых, заслуга наших великих предков, некогда успешно торговавших со всей галактикой, а во-вторых, тоже не продлится вечно. Собственник космофлота сделал паузу, не сводя пристального взгляда со зрителя. «Тогда, быть может, выросло благосостояние народа в Арсе?» – обличительным тоном предложил он. «И на это тоже не похоже». Вам не кажется? Безработица и нищета достигли ранее невиданных масштабов. 46 миллиардов варси живут за чертой бедности. Половина из них бездомны. Состоятельных граждан все меньше. Ежегодно в государстве увольняют 311 миллионов сотрудников, и менее чем 2% из них удается найти работу. Остальные же практически в полном составе за 4-5 периодов пополняют собой армию бездомных. И я спрашиваю вас всех. Это ли достойная судьба представителя великой цивилизации, менее 13 веков назад являющейся богатейшим в галактике государством? Вао почувствовал, как его переполняет жажда бурной деятельности. Так вот, что задумал его гениальный шеф. Он хочет объединить гегемонию и вернуть ей былое могущество. Невероятно. И в то же время грандиозно и благородно. Ради достижения такой цели можно пойти на любые средства. И он, Вао, бесконечно горд, что играет далеко не последнюю роль в возвращении величия своей родине. Но критиковать легко, неожиданно заявил господин Ива. Ведь это всего лишь слова, не более того. Ими не накормишь голодных и не поднимешь доходность организирующей торговли. И поэтому я принял решение действовать. Я призываю олигархию объединиться и совместными усилиями поднять гегемонию из пропасти бесконечного упадка. Личные капиталы наших семейств огромны, давайте же потратим их во благо Родины. Я объявляю расширение кадровых штатов концерна боевого космофлота до размеров времен последней войны и буду финансировать его из всех доступных источников. Все ваасти, не имеющие возможности найти работу, могут прибыть в офисы найма, космофлот оплатит дорогу. Кроме того, я довожу до вашего сведения, что вчера приобрел в единоличную собственность концерн военной разведки и военно-научный концерн. Прямо скажу, они достались мне не за гроши. Но теперь все изменится. Я буду строить новые боевые флоты и разрабатывать новые военные технологии. Я открою миллиарды рабочих мест в военной промышленности, особенно в армии. Никто не останется без работы. Наша могучая армия будет присутствовать в каждом уголке пространства Варси, и само понятие терроризма канет в лету навсегда». Собственник Ива вновь замолчал, давая зрителям возможность в полной мере осознать сказанное, после чего продолжил едва ли не церемониальным тоном. «А теперь самое главное. Еще будучи космическим путешественником, я связался с нашими давно и незаслуженно забытыми союзниками цивилизации Инсекторат, великими воинами, никогда не прятавшимися от решительных действий. Вот уже 6 периодов, как мы ведем совместную сверхсекретную разработку, целью которой является еще большее возвеличивание двух наших рас. Сейчас я не буду оглашать подробности, скажу лишь, что мы преуспеваем». Казалось, господин Ива многозначительно смотрел с мультихроматрона прямо в душу зрителю. «Итак, мое предложение весьма просто. Варси, объединимся и вместе возродим гегемонию. В этом стремлении ценен каждый гражданин, будь то бездомный, нищий или олигарх. Всех желающих служить Родине я жду в вербовочных офисах. Я гарантирую вам двойное жалование. Все концерны, желающие сплотиться в благородном стремлении возрождения гегемонии, я жду в штаб-квартире концерна боевого космофлота на планете Варсидон, чтобы обсудить условия слияния. Здесь миллионы лет назад возникла наша цивилизация, и отсюда сегодня начнется ее возрождение. Я закончил говорить. Настало время действовать». Выступление прекратилось, но не успел еще закончиться рекламный блок, как около ВАО появился штаб-менеджер с мультихромным призмой в руке. «Господин хай-топ-менеджер, срочное шифропписьмо из штаб-квартиры концерна». Он протянул призму руководителю. ВАО тщательно изучил послание. Оно было составлено собственником Ива лично и содержало четкий план действий на ближайшее время. И вновь хай-топ-менеджер изумился гению шефа. Тот не просто определил цели для нападений, но и рассчитал очередной блестящий политический ход, который вскоре предстояло сделать хай-топ-менеджеру. И хотя это был отчаянно рискованный шаг, ВАО уже не сомневался в успехе. «Пока же займемся текущими делами», — он отдал своему флоту команду на прыжок в систему, намеченную для следующей атаки, и принялся за составление плана предстоящего нападения. Как выяснилось, таких тайных флотов, как его, у господина Ива, было несколько, и предстоящих террористических акций состоится на столь крупном и хорошо охраняемом объекте, что атака требует объединения сил. И возглавить совместную кампанию доверили именно ВАО, как наиболее результативному руководителю. Оставалось только благодарить судьбу за тот светлый и сказочный миг, когда в голове у обычного топ-менеджера умирающего концерна, захудалой окраинной планеты, возникли рискованные, но дерзкая финансовая схема, ознаменовавшая начало новой эры в бизнес-стратегии.